Я не про это, симбиот на несколько секунд замолчал, обдумывая, что сказать, тебе твой дар разума ничего не говорит. По поводу, я не мог понять, о чем он толкует, вроде бы нет. Я включил дар, пытаясь прощупать им собственный организм, но ничего не обнаружил. Как бы тебе сказать, у меня в памяти уже есть данные об этом месте, и я знаю, что искомая аномалия находится в воздухе, и она замаскирована. Валера, похоже, решил меня совсем запутать, более того, у меня есть данные и о пространстве внутри аномалии, как будто мы там уже были. Бред какой-то, но как такое возможно? Я окончательно перестал понимать что-либо. Такое возможно только в том случае, если мы там реально уже были. Симбиот максимально старался проанализировать ситуацию, а если так, то на нас воздействовали какой-то магией, по мощи сравнимой с твоей, а может даже и превосходящей. Хм, но что может быть сильнее магии пространства и разума? Я серьезно задумался, пока меня вдруг не осенило. Неужели это? Да, похоже, что мы имеем дело с магом времени. Валера подтвердил мои догадки. Это объясняет непонятные провалы в памяти у всех, кто контактировал с этой аномалией. Логично, но разве магия времени существует? Я растерянно смотрел на Марту, которая вообще не понимала, что происходит, и почему я внезапно завис. Я за все годы прошлой жизни не встречал такого мага. Подобное всегда было лишь легендой и мечтой, как и твой дар, хозяин. Симбиот был непреклонен. Подумай сам, ты – единственный маг пространства во Вселенной, почему бы и не существовать такому же магу времени? Допустим, я стал потихоньку приходить в сознание и начал пытаться анализировать, но не слишком ли много совпадений в таком случае? Почему мы оба оказались в этом мире? И почему он тогда сидит в аномалии? Не может выбраться? Не знаю, но считаю эту гипотезу верной. Чем-то данный мир притягивает сильных сущностей, возможно, мы чего-то пока не понимаем до конца. Мы много чего не понимаем, друг мой, но похоже, ты прав. У меня в уме начала вырисовываться картина происходящего. Получается, отец как-то нашел этого мага и смог с ним договориться, отдав ему на хранение документы. Он писал, что только мы с Мартой вдвоем сможем их найти, и уже понятно почему. Аномалию обнаружило только сочетание наших даров. Это объясняет и потери памяти, и то, почему я ничего толком не почувствовал своим даром разума, но только остается открытым вопрос. А дальше-то нам что делать? Получается, что кто-то, обладающий даром времени, сидит в аномалии и просто отправляет назад всех пришедших к нему в гости. Он просто отматывает время для них, и они оказываются там, где были до попадания к нему, при этом забывая о нем, потому что, по сути, их встреча не произошла. Чудовищная сила, и я понятия не имею, как с ней бороться и как относиться к обладателю такого дара. Кто он нам? Друг, враг, нейтральная сторона? Есть какие-то мысли? Валер, по идее, я могу попробовать застолбить свое сознание на определенный момент. На меня магия не совсем подействовала, даже при том, что я не был готов и не предпринимал никаких усилий. Как же мне повезло, что у меня есть Валера, он всегда что-то, да придумает, только нужно понять, в какой момент это делать, а для подобного нужно хоть немного времени. Выиграть немного времени у мага времени – прекрасная задачка. Я недоумно почесал затылок, и как это сделать, не знаю, но по идее, попыток у нас будет много, только если, конечно, он не решит превратить вас с Мартой в младенцев. Голос Валеры звучал издевательски, не факт, что он владеет такой силой, но исключать подобное не стоит. Ну или можно просто отступить. Вряд ли кто-то другой сможет завладеть документами, которые охраняет маг времени. Нет уж, теперь мне интересно с ним поговорить. Представь, если он окажется адекватным, и нам удастся переманить его на свою сторону. Кажется, в этот момент у меня заблестели глаза. Еще бы, маг пространства и маг времени. Да мы столько дел вместе наворотить сможем, ух, аж в дрожь бросает. Ну тогда давай думать. Хозяин, мой железный друг был как всегда прав. Я рассказал все сестре, в том числе и про Валеру, что ее крайне удивило и ошарашило, и мы начали пытаться построить хоть какую-то стратегию. Марта стала первым человеком в этом мире, кроме Кнопки, но мелкая не считается, так как не из этого мира, кто знает о моем симбиоте. Сестренке я доверял, так что о своем решении не жалел, она точно никогда меня не предаст. Так что пусть, буду с ней максимально открытым и честным. Еще несколько часов ушло на то, чтобы обсудить происходящее и придумать какой-либо план, но ничего толкового в головы нам так и не пришло. Уже наступал вечер, и мы решили попробовать вновь войти в аномалию, надеясь на то, что у этого мага не хватит сил на наше тотальное омоложение или состаревание. Последнее мне не грозило, по идее, но Марти, кто знает, в ЭС-таки атмосфера внутри аномалии сильно отличалась от наружной, в самом воздухе там было куда меньше энергии, но зато имелись твари, которых, судя по информации от Валеры, конкретно здесь давно истребили. Так что выходило, что сильно развиться там этот маг просто не мог, ввиду отсутствия возможностей, но кто знает, каким он туда попал. Но опять же, я сильно сомневаюсь, что маг времени уровня местного виртуоза мог бы оказаться в подобном положении, а значит, он недостаточно силен, и опасаться нам, по сути, нечего. Мы вошли внутрь аномалии, провели там секунд 10, и я очнулся на том же самом берегу реки. Валера вновь сообщил мне, что знает, и мы с сестрой повторили попытку. Только на пятый раз я решил попробовать воспользоваться магией разума, чтобы транслировать свои намерения этому магу прямо в мозг. Меня вдруг осенило, что если отец нашел способ с ним договориться, то, наверняка, он использовал дар. Быть может, этот дар и даст какой-то результат, вдруг он его узнает. Я построил в голове логическую цепочку и понял, что все было взаимосвязано. Письмо мамы, переданные мне дары, поиски Марты, письмо отца – это были звенья одной цепи, и если этот маг общался с папой, то наверняка знал, что когда-нибудь придет его сын, и должен был как-то его распознать. А как, если не через дар разума? Марта окончательно потерялась в происходящем, мне было ее жалко, но оставить сестру снаружи я все равно не мог. Слова о том, что мы должны вместе это сделать, не выходили у меня из головы. Наверняка, это все не просто так, и она сыграет еще какую-то роль в данной миссии. Вообще, как говорится, хорошие тамада и конкурсы интересные, это я про мага времени, только вот мне становилось уже совсем не смешно. В первый раз в жизни я столкнулся с чем-то, на что никак не могу повлиять. Я давно привык к своей чрезмерной силе и к тому, что могу решить с помощью нее практически любой вопрос. Сейчас же я находился в положении, чем-то похожим на то самое предательство в корпорации фиксеров. Я сосредоточился, отбросил лишние мысли и в очередной раз зашел в аномалию, на этот раз вещая с помощью дара разума на всю округу. «Я тебе не враг, я Виктор Лавинин, давай поговорим». Удивительно, но это подействовало, и передо мной возник парень примерно моего возраста и роста, блондин с взъерошенными волосами и зелеными глазами, в старой и очень потрепанной одежде. «Лавинин, говоришь?» Он недоверчиво посмотрел на нас Мартой. «А кто твоя спутница?» «Моя сестра, Марта», я представил сестренку. «Ну хоть какой-то диалог получился, уже плюс. Я знаю, что отец общался с тобой и оставил здесь на хранение кое-какие документы, мы пришли за ними. Чем докажешь?» Маг продолжал сверлить меня взглядом. «Я точно знаю, что у Виктора должна быть магия пространства». Я удивился такому высказыванию, но пожал плечами и телепортировался магу за спину, а потом немного в бок, на что собеседник открыто улыбнулся и буквально запрыгал на месте. «Ура, ура, ура! Это правда вы? Как же я рад!» Он продолжал прыгать на месте, как ребенок, и размахивать руками. «Э-э-эм!» Я удивленно посмотрел на сестру. «Э-э-эм!» Она ответила мне взаимностью, и мы оба уставились на этого странного человека в ожидании каких-либо разъяснений. «Простите», — дал выход эмоциям, маг глубоко поклонился, вдоволь напрыгавшись, «я давно ждал вас. Коля говорил, что вы когда-нибудь обязательно придете и вытащите меня отсюда. А можно немного поподробнее?» Я окончательно перестал что-либо понимать, что значит «вытащите». «И как тебя зовут, кстати?» «Да, простите, сейчас все расскажу», — маг еще раз поклонился, — «Меня зовут Демонстрант Риас Дильварастерс Дунгаринас, маг времени, к вашим услугам, Димастра». «Тьфу ты, не смог я выговорить имя, можно, я буду называть тебя Димас?» «Димас, а что звучит неплохо», немного задумался странный маг. «Договорились, я Димас». «Юху-у-у», он опять начал прыгать. «Ты хотел нам что-то рассказать, я решил прервать этот цирк». «Да, точно, слушайте внимательно», он сел на землю и закинул ногу на ногу, а мы последовали его примеру. «Когда-то давно, не знаю уже точно когда, у меня есть некоторые проблемы с восприятием времени из-за особенностей дара. Я познакомился с вашим отцом. Он пришел ко мне в аномалию, вместе с тобой». Кстати, Димас посмотрел на Марту, И если обычно я просто выбрасывал всех отсюда, вот как вас сегодня, то в тот раз я почему-то решил пообщаться. Мы провели некоторое время вместе, сдружились, и я попросил его о помощи. И какая же помощь могла понадобиться магу времени? Неужели я сегодня узнаю еще одну из тайн моей семьи? Интригует. Очень простая, я хотел, и до сих пор хочу, покинуть наконец-то эту проклятую аномалию. Маг мгновенно стал серьезным. Когда-то очень давно я немного заигрался со своими способностями и не заметил, как в мой мир пришли красные орки и уничтожили его. Когда я осознал, что происходит, было уже поздно. Однако, со мной они ничего сделать не смогли, благодаря дару времени, и я попал в аномалию, из которой не могу выбраться и по сей день. Монстров я тут быстренько перебил, но разрушить сердце аномалии может только кто-то из внешнего мира, так что я до сих пор сижу и жду достойного человека, который сможет меня вызволить. А почему отец тогда тебя не выпустил? Про сердце аномалии я знал, так было с кнопкой, точнее не совсем так, она тогда сама разрушила его, но пока кто-то, пришедший снаружи, не подойдет к нему, его покрывает абсолютно непробиваемый барьер. Дело в том, что мы не смогли его найти, Димас грустно опустил голову, я не знаю, как так получилось, я исследовал каждый сантиметр этой проклятой аномалии, но сердца так и не обнаружил. Николай предположил, что оно находится либо высоко в небе, либо под землей, но моих навыков не хватает для его нахождения. Тогда он рассказал мне о тебе и о том, что ты маг пространства, он предположил, что именно ты сможешь мне помочь, но только когда вырастешь. Братик, я не перестаю удивляться тому, как наши родители все продумали, Марта сидела со слезами на глазах, их давно уже нет в живых, но у меня такое ощущение, что они до сих пор ведут нас с тобой по жизни. Да уж, сестренка, я с тобой согласен, интересно, сколько еще тайн хранит род Лавининых. Я понимал ее чувства и испытывал что-то похожее. Ты, Марта, тогда предсказала, что вы с братом еще придете ко мне сюда через несколько лет, и я согласился подождать. Ну а что мне еще оставалось? Дима казался каким-то беззаботным весельчаком. Ваш отец оставил мне на хранение документы и окончательно попрощался, сказав, что больше не сможет вернуться, и мы видимся с ним в последний раз. Он попросил позаботиться о вас двоих, во всем помогать и всячески поддерживать, и я принес ему клятву. Он был хорошим человеком. Так что теперь, Виктор, давай доставать меня отсюда, и я буду служить тебе верой и правдой в новом мире. Вот уж не ждал такого поворота. Надеялся, конечно, но никак не мог полностью рассчитывать на что-то подобное. Странный этот Димас, какой-то слишком инфантильный, но, похоже, искренний, так что надо брать. Да и о чем я вообще, это же маг времени, и он на моей стороне. Какой бы странный он ни был, научим, воспитаем, все покажем и расскажем. Такие кадры мне нужны. Ладно, давай поищем сердце. Я встал и активировал сканирование. Сердце обнаружилось высоко в небе, как и сам вход в аномалию. Я быстренько поднялся и разрушил его, нас обдало нехилым таким потоком энергии, видимо, эта аномалия существовала очень долго. Так, глядишь, скоро и виртуозом смогу стать, надо будет поднажать и сосредоточиться на прокачке. Мы выбрались наружу, Димас свалился на землю и начал кататься по ней, как ребенок, который в первый раз оказался на теплом песчаном пляже. Наконец-то, настоящий мир. Как же я ждал этого момента. Он поднялся и опять начал скакать галопом. Это продлилось всего пару минут, а потом он резко остановился, подошел ко мне и произнес: «Спасибо, Виктор, я, демонстрант Риас Дильварастерс Дунгаринос, клянусь в верности роду Лавининых и тебе лично. Я обязуюсь во всем поддерживать вас и помогать всем, чем только смогу». «Хорошо, я принимаю твою клятву», в воздухе промелькнули вспышки магии, означавшие, что клятва имеет силу, как ты смотришь на то, чтобы вступить в род. «Ух ты, спасибо, это честь для меня». Димас побежал обниматься со мной и с Мартой. «Только учти, что алтарь рода может не принять тебя, если помыслы твои нечисты, и ты можешь умереть. Не думаю, что это станет проблемой для мага времени, но предупредить я обязан. Мои помыслы самые благородные из возможных». Он, кажется, был абсолютно уверен в себе, я не подведу. «Ну и ладненько, я кое-как вырвался из объятий, а сколько тебе лет, кстати?» «Хммм, да даже и не помню уже, если честно», задумался Димас на пару секунд, «у меня немного туговато с восприятием времени, оно для меня относительно. Думаю, 10 примерно». «Что, ты серьезно?» Марта не смогла сдержать удивления. «Но почему ты тогда такой странный? Где вся мудрость веков, которую ты должен был впитать в себя за такую долгую жизнь?» «И ничего я не странный», — маг изобразил обиженное выражение лица, «просто жизнерадостный, и как я уже говорил, для меня время воспринимается по-другому. Слушай, Димас, меня вдруг посетила интересная мысль, а ты можешь точечно воздействовать на людей своей магией? Не совсем понял тебя, Виктор, поясни. Ну, например, можешь ли вернуть время только в определенной части?» Я попытался объяснить то, что имею в виду, допустим, вернуть молодость, оставив воспоминания нетронутыми. «А это, да легко». Димас довольно улыбнулся, а я вдруг резко осознал, что теперь уже не Виктор Лавинин станет самым желанным для всех и каждого в этом мире. Похоже, бабушка Лавиния и дед Егор скоро станут просто Лавой и Егором. Надо же, как оно бывает, не зря я тогда затеял тот разговор с дедом Алисы, пообещав ему найти способ продлить жизнь. Похоже, мой маг удачи все еще отлично работает. Глава 7. Мы вернулись к Лазареву вместе с Димасом и провели еще один день у него в гостях, пытаясь хоть немного адаптировать мага времени к нормальной жизни. Ну что я могу сказать, он очень странный, но невероятно жизнерадостный, как ребенок радовался всему подряд и удивлялся таким чудесам техники, как банальный душ. Похоже, Димас очень давно сидел в этой аномалии, либо его раса не изобрела даже таких простых вещей. В любом случае, я смотрел на это все, и мой глаз радовался. Наконец-то решена еще одна проблема, которая довольно давно меня тяготила. К тому же, теперь у меня появился маг времени. Я просканировал его дар прибором, который определяет уровень, и оказалось, что по местным меркам он маг всего лишь 7-го ранга. Подумать только, он уже на таком этапе может воздействовать на кого угодно, невзирая на их уровень. А что же будет дальше? Впрочем, выяснилось, что Димас на самом деле не так уж и силен, а в бою, так вообще бесполезен. Максимум, что он пока может, это откатывать собственные повреждения и возвращать противника в исходную точку. Способности отличные, только вот на любой дуэли он не сможет победить. Проиграть тоже не получится, так что ситуация выходит патовая. Нужно сильно постараться, чтобы развить этот дар, но способы у меня имеются, и я обязательно это сделаю. Кто знает, что из подобного может получиться. Как по мне, сочетание наших даров имеет невероятный потенциал. И говоря «наших», я имею в виду еще и дар Марты. Оказалось, что дар времени отлично сочетается с даром предсказателя. Они пока мало работали вместе, только попробовали, но перспектива видна отчетливо. Думаю, в ближайшие месяцы отдам Марту и Димаса на поруки Лютому. Пусть получают ранги под защитой гвардии, надо развивать столь перспективные направления. Семену я предложил вассалить этот переезд, и тот с радостью согласился. Он сказал, что ему надоело сидеть в Хабаровске, ничего, по сути, не делая, и он хочет в столицу, ну или в Лавинина, чтобы уже наконец-то вновь начать заниматься любимым делом, изобретательством. Свою миссию он выполнил, обещание перед моим отцом сдержал, и теперь его ничего тут больше не держит. Столько лет он просто ждал меня. Да уж, удивительной преданности человек, такими надо дорожить. Семья Лазаревых собрала свои пожитки, и мы, как всегда, вернулись телепортом, а самолет полетел обратно пустым. Его я, к сожалению, пока переместить не мог, слишком уж он большой и тяжелый. Мне иногда даже жалко пилотов, которые вынуждены летать пустыми в то время, как их князь телепортируется, но с другой стороны, это их работа, так что потерпит. Отсутствовали мы с сестрой почти неделю. Странно, но за это время меня даже никто не беспокоил, что не могло не удивить, ведь обычно меня постоянно дергают все, кому не лень. А тут даже императрица ни разу не позвонила, а я уже так привык общаться с ней практически ежедневно. Да и девочки мои тоже не звонили, но с ними все куда понятнее. Они прекрасно знают, что лучше подождать и не отвлекать. Раз я сам не выхожу на связь, значит занят. Молодцы девчонки, не зря я их выбрал. Как только мы прибыли в Лавинина, я собрал всех родичей и основных подчиненных в просторном зале поместья, чтобы представить нашего мага времени и новых вассалов. Род Светлых тоже подтянулся в составе нескольких человек, а также присутствовали здесь наши гости, Уварова и Джессика. Знакомьтесь, это Димас, хороший друг отца, скоро он станет новым членом рода Лавининых, представил я мага времени, а это род Лазаревых, принявший наш вассалитет, замечательные люди, которые уже давно доказали лояльность. Они будут жить здесь, с нами, его благородие Семен Лазарев, патриарх рода и, не побоюсь этого слова, великий ученый. Все названные люди вышли немного вперед и поклонились всем присутствующим. Мои ребята тепло поприветствовали вновь прибывших, а я продолжил. Теперь многое изменится, я решил немного нагнать интриги. Бабушка, подойди, пожалуйста. Лавиния Петровна подошла в середину зала, а я посмотрел на Димаса. Тот молча кивнул мне в ответ, и мы оба вышли навстречу бабушке. Вам всем, наверное, интересно, кто такой Димас. Я обвел взглядом всех присутствующих, я не буду пока ничего рассказывать, сейчас все сами увидите. Бабушка, скажи мне, хотела бы ты вновь ощутить молодость? Эх, Витя, конечно бы хотела. Лавиния Петровна тяжело вздохнула и мечтательно запрокинула голову, кто бы не хотел, но всем известно, что подобное невозможно, всему свое время. А почему ты спрашиваешь? Магия пространства тоже считалась невозможной, но тем не менее, вот он я. Я осмотрел присутствующих в зале людей, выискивая еще одного человека. Дед Егор, помнишь наш с тобой давний разговор о том, что тебе рано отправляться на покой? Иди тоже сюда. Помню, конечно, Виктор. Дед Егор подошел к нам с абсолютно растерянным лицом. Неужели ты что-то придумал? Не совсем придумал, да и не я вовсе. Я показал рукой на мага времени. Давайте представим, что вы двое имели бы возможность вернуть себе молодость. В каком возрасте вы хотели бы оказаться? 25. Даже не задумываясь, ответил дед Алисы. Даже не знаю, если честно, бабушка задумалась. Наверное, лет в 20. Это самый приятный возраст, ничего тебя не заботит. Ты молода и красива, вся жизнь впереди. Вот только я не хотела бы терять тот опыт и воспоминания, которые я получила с годами. Так что думаю, даже если бы подобное было возможно, то я бы предпочла оставить все, как есть сейчас. Я счастлива, что род ожил, и Лавининых наконец-то зауважали. Мне нравится наблюдать за вами, молодежь, наше время прошло. Теперь вы, главные действующие лица. Ты услышал, Димас, маг времени кивнул мне и поднял руку. Ваше время еще не прошло. И ты, бабушка, и ты, дед Егор, еще нужны нам. Смотрите все, это новая сила рода Лавининых. Никто из собравшихся, казалось, не понимал, что я хочу им показать, и все смотрели на меня как-то недоверчиво, но примерно такого эффекта я и добивался. Ну а дальше начала твориться настоящая магия. Прямо на глазах у всех седые волосы бабушки стали менять цвет, постепенно переходя от седых к серебристым. Разглаживались морщины, менялась фигура, осанка, даже рост и вес. Глаза людей вокруг округлялись все больше и больше, а я наслаждался моментом. Наконец-то я смог отплатить бабушке за все, что она сделала для меня, чем пожертвовала. Теперь я верну ей молодость, самое дорогое, что может быть у человека. Не знаю, куда меня приведут подобные дела, сколько еще людей заинтересуется родом Лавининых, какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем из-за подобных событий, но в этот момент мне все равно. Прямо сейчас я хочу сделать максимально счастливыми самых близких мне людей, а с недоброжелателями разберемся позже. Прошло около 2 минут, и перед нами предстала 20-летняя девушка невероятной красоты с серебряными волосами до пояса. Рты у всех пооткрывались, никто не мог оторвать взгляд от подобного действа. Бабушка повернулась к людям и обвела всех недоумевающим взглядом, а я достал из хранилища ростовое зеркало и поставил его на пол рядом. Лавиния Петровна, а точнее, Лава, посмотри, я положил руку на плечо бабушки. Не знаю, могу ли ее теперь так называть. Лавиния повернулась, взглянула в отражение и застыла. Простояв неподвижно 10 секунд, она задрожала всем телом, ее ноги затряслись и подкосились. Кажется, она собиралась упасть в обморок. Я нежно обнял бабушку, не давая ей потерять сознание. Это правда я? Слезы текли из ее глаз, она не верила своим глазам, впрочем, как и все присутствующие. Не может быть, Витя, это невероятно. Я чувствую себя просто потрясающе. Ничего не болит, я полна сил. Что вы сделали? Дима, кто ты такой? Дима, кто такой Дима? Я Димас. Эксцентричный маг приложил руку к подбородку, изображая задумчивость, хотя, Дима тоже неплохо, ха-ха-ха. Еще раз знакомьтесь, я приобнял одной рукой бабушку, а второй, мага времени, Димас, в скором Дмитрий Лавинин, маг времени. Зал погрузился в мертвую тишину, все недоуменно переглядывались между собой, пока вдруг бабушка Лава громко не разрыдалась. «Витя, ты волшебник, ты невероятен», — говорила она сквозь слезы. «Спасибо, внук, огромное спасибо. Когда я думаю, что что-то невозможно, ты всегда доказываешь обратное. Как жаль, что Коля и Аня не дожили до этого момента. Если бы не они, ничего бы такого не произошло. Бабушка, или как мне теперь тебя называть?» Я лукаво улыбнулся, посмотрев в глаза Лавине. «Поверь, моей заслуги в случившемся за последнее время не так уж и много. Меня направляли и до сих пор направляют родители, а также вы все», — я показал рукой на каждого присутствующего, — «являетесь неотъемлемой частью успеха рода. Спасибо вам за все, спасибо, что поддерживаете и помогаете, без вас я бы не справился». Зал разразился аплодисментами, смешанными с негромкими всхлипываниями, а я повернул голову в сторону деда Егора, на лице которого читалось нетерпение, смешанное с детским восторгом. «Давай, Димас». Преображение деда Алисы прошло в полной тишине и так же быстро. Из седого сгорбленного старика он превратился в крепкого молодого мужчину, статного и величественного брюнета, который, едва взглянув на свое отражение, тут же упал на колено и склонил голову. «Я не знаю, чем могу отплатить тебе, Виктор, за все то добро, которое ты сделал для меня и рода Власовых», — он говорил, не поднимая головы, а на пол зала капали слезы, — «но я клянусь, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы попытаться вернуть хотя бы какую-то часть. Как патриарх рода, я клянусь тебе в вечной верности и обещаю стать сильнее. С этого дня я буду твоим мечом, который сразит любого, кто посмеет встать на твоем пути». В воздухе появились магические оттенки, которые означали, что клятва принята, а я не знал, как на такое реагировать. Без сомнения, то, что произошло сейчас, войдет в легенды этого мира. Первые омоложения, подумать только, как хорошо, что я снимал все нагрудной камерой, думаю, по-любому пригодится в будущем. «Скажите спасибо Димасу, это его магия», — я приобнял за плечи улыбающегося блондина. «Кстати, Димас, а ты сможешь заключить этот эффект своего дара в какой-нибудь артефакт или зелье?» «Не знаю, но думаю, что в этом нет ничего сложного», — улыбчивый растрепанный парень похлопал меня по плечу в ответ. «Только я пока не умею, научите». «Конечно научим, этот тебе вот к этим двум ребятам», — я показал на Гену и Толика, — «они у нас главные по изобретениям». Дальше я хотел омолодить Лютого, Семна Лазарева и деда Славу, но оказалось, что у Димаса кончились силы, и восстановит он их только завтра, в лучшем случае. Но что такое один день для повторного обретения молодости? Все были готовы ждать столько, сколько потребуется. Я велел всем расходиться по своим делам, представление было окончено, как вдруг Димас неожиданно устремил свой взор на кнопку. «Виктор, я чувствую страшное временное проклятие, наложенное на эту девушку». Он буквально подскочил к Лере, которая даже не успела толком среагировать. «Юная дева, позвольте мне снять это проклятие. Не уверен, хватит ли моих текущих сил, но я обязан попробовать». «Невероятно, столь сильная и опытная личность заточена в теле маленькой девочки, я должен это исправить». «Командир, убери его от меня, пожалуйста, он ненормальный». Кнопка спряталась мне за спину. «Не надо ничего убирать, мне и так хорошо, отстань». «Никакое это не проклятие». Я не смог сдержать смех, увидев подобную перепалку, но пришлось рассказать Димасу про мелкую и ее странные особенности. Он не сразу принял такую ее линию поведения, но в итоге спорить перестал, согласившись, что это ее выбор. Когда все разошлись, ко мне подошла Джессика. «Виктор, я могу рассказать о произошедшем отцу? Мне было очень приятно, что она решила сначала спросить у меня. Я специально позвал американскую принцессу на этот процесс омоложения, чтобы оценить уровень ее лояльности. Посмотрит и тихо сообщит Джону. Ну пусть, не думаю, что это сильно на что-то повлияет. Естественно, король захочет себе такую силу, но с войной не пойдет. Я уже успел его прекрасно узнать, он не такой человек, который будет переть в лоб. Он, скорее, попытается уговорить, купить, выменить возможность пользования даром, но никак не атаковать, тем более меня. Ну а если Джесс поступит так, как она в итоге и сделала, то моя лояльность к ней еще немного вырастет, что, собственно, и произошло. Джесс, я попрошу тебя немного повременить с этим делом, если подобное возможно. Я посмотрел в глаза принцессе, мы обязательно расскажем Джону, но давай чуть позже и вместе. Сначала я хочу поговорить с императрицей по этому поводу, А дальше будет видно. В любом случае, все мои союзники смогут ей воспользоваться, так или иначе. Хорошо, Виктор, как скажешь, я готова подождать. Джессика уверенно кивнула и внезапно обняла меня. Прости, не смогла удержаться, ты и правда невероятен. Она смущенно отстранилась на пару шагов. Я еще никогда не встречала подобных тебе людей, которые так заботятся об окружающих и постоянно показывают какие-то чудеса. Ну и ладненько, значит, договорились. Вечером мы решили закатить пир для всех приближенных, на который я пригласил еще и императрицу с дочками, а также князя Темникова, сказав, чтобы телепортировались с помощью амулетов, я их потом перезаряжу. Ольга Анатольевна немного поворчала, когда услышала, что нужно еще одно разрешение на проведение ритуала по включению мага в рот, но все-таки согласилась и приглашение приняла. Еще я позвал Уваровых, Соловьевых и Ибрагимовых, как своих союзников. Пригласил бы и Джона, но тот давно тоже улетел домой, так что в другой раз. Все обещали прибыть. Князь Илья все еще находился на передовой, но решил выкроить вечерок, чтобы встретиться с детьми. Димасу я выдал денег на расходы и родовой перстень, чтобы не было проблем в городе. Надеть он его пока не мог, но показать в том или ином заведении, вполне. Этого должно быть достаточно, чтобы к нему отнеслись со всем почтением, ведь не найдется в Лавинина дурака, который решился бы украсть родовое кольцо и светить им на людях. Все работники заведения это прекрасно знали. Короче, маг времени отправился в свободное плавание по Лавинина. Я предлагал выделить ему сопровождение, но он отказался, заявив, что хочет сам изучить все прелести нового мира. Ну если хочет, то пусть, у нас здесь безопасно, навредить ему вряд ли кто-то сможет. Но метку я на него повесил, на всякий случай. А сам же я переместился к Алисе и Ксюше, которые всю церемонию омоложения смотрели на меня осуждающе, мол, совсем про них забыл и не уделяю времени, негодяй, одним словом. Так что нужно было наверстывать упущенное. Впрочем, я и сам сильно соскучился по девушкам, чего уж там. Дима сходил по Лавинина пешком и никак не мог насмотреться на то, что его окружало. Красивые здания, ровные дороги, счастливые люди, все это казалось магу просто невероятным. Его старый мир был довольно отсталым в плане развития, хоть Димас и скучал по нему, но он ни в какие подмытки не годился тому, как все было устроено в этом городе. Больше всего его радовало то, как были довольны и веселы буквально все, кто встречался ему по дороге. Он несколько раз спрашивал прохожих, как найти то или иное место, и ему всегда добродушно отвечали, даже предлагали подвести, но он благодарил и отказывался, потому что хотел как можно глубже насладиться этим великолепием. А еще Виктор выдал ему чудо техники под названием смартфон, с которым Димас разобрался далеко не сразу, но как только вник, так окончательно поплыл. Подумать только, целый мир внутри пластикового прямоугольника. Тут тебе и музыка, и видео, и почитать информацию можно, все это казалось магу, заточенному прежде в аномалии, каким-то нереальным. А еще Лавинин сказал, что по нему можно звонить и общаться с другими людьми. Разговаривать Димасу пока было ни с кем, кроме Виктора и Марты, но их беспокоить он не решался, ведь он знал, что они сейчас проводят время со своими любимыми, значит желательно их не отвлекать. Первым делом Виктор телепортировал его в так называемый торговый центр, чтобы он выбрал там себе приличную одежду, потому что то, что носил Димас до этого дня, Марта обозвала обносками и тряпками, ему даже немного обидно стало. Хотя, чего уж тут обижаться, одежда явно поизносилась за время нахождения в аномалии, хоть он и старался восстанавливать ее с помощью магии времени. В этом самом торговом центре Димас подобрал себе нереально красивый камзол, который отдали ему улыбчивые девушки, заведующие этим магазином, в обмен на 4 каких-то бумажки. Нет, он, конечно, понимал, что это местные деньги, но у мага времени никак не укладывалось в голове, как бумажки могут иметь хоть какую-то ценность. Ведь в его старом мире деньги тоже были, но они являлись исключительно золотыми и серебряными монетами. А еще 2 улыбчивые и красивые девчонки общались с ним исключительно вежливо и уважительно, что очень порадовало мага. Он приоделся, посмотрел в смартфон, изучая карту города и побрел дальше, в кафе, чтобы перекусить, в первый раз попробовав местную кухню. Виктор заранее порекомендовал ему пару мест, и Димас не стал спорить, наверняка, хозяину этого великолепия лучше знать, где стоит пообедать. Маг зашел в двери красивого заведения под названием «Лавина вкуса». Премиум и занял самый дальний столик, положив на него родовое кольцо, как велел Виктор. Буквально через 30 секунд к нему подошла молодая и симпатичная официантка, чтобы принять заказ. Она выдала Димасу меню, он полистал его и попросил принести что-то на свой вкус, так как не пробовал вообще ничего. Официантка сначала отнеслась скептически, но как только увидела родовой перстень, сразу же поменялась в лице и начала предлагать различные блюда с искоркой в глазах. Димас не знал, что выбрать, поэтому заказал все, что предлагала девушка, ведь Виктор заверил, что денег, которые он выдал, будет достаточно, чтобы месяц питаться в ресторане, а значит, на один большой обед точно должно хватить. Официантка все тщательно записывала в блокнот, но с каждым следующим пунктом ее глаза все больше округлялись. В итоге, она сказала, что приготовление такого количества блюд займет довольно длительное время. Время, надо же, а вот в этом Димас уже разбирается, и довольно неплохо. «Простите, девушка, а могу я помочь с готовкой?» Он решил попробовать ускорить процесс. Может, даже Виктор похвалит его за рвение, кто знает, что вы, представителю рода Лавининых, не пристало заниматься подобными вещами. Девушка смущенно опустила взгляд. «Но мне очень интересно, я бы хотел побывать на вашей кухне». Димас не сдавался. «Хорошо, как скажете, я не могу вам перечить». Официантка довольно быстро согласилась. «А неплохо тут работает персонал, пройдемте за мной». Они прошли на кухню, где маг времени познакомился с поваром и стал наблюдать за тем, ускоряя процессы. Буквально через 15 минут все блюда были готовы. Ошарашенные повара не могли поверить увиденному, а довольный Димас вернулся за стол, где испытал первый в своей жизни кулинарный восторг. Такого он еще не ел никогда, и теперь у него появилась еще одна причина верно служить роду Лавининых, а также новая мечта – стать шеф-поваром и радовать людей вкуснейшей едой. «Ваше Величество, давно не виделись, я поклонился телепортировавшейся ко мне в особняк императрицы, рад приветствовать, проходите, пожалуйста». «Привет, Лавинин, соскучился?» Ольга Анатольевна саркастически улыбнулась. «Я так и думала, что ты жить не можешь без меня, как прошла поездка». «Отлично, цель достигнута, разработки отца у меня, и больше они не увидят свет, я решил немного рассказать о результатах, а еще у меня появился новый вассальный род и человек, который скоро станет Лавининым. Поздравляю, мне даже интересно узнать, какой бриллиант ты откопал на этот раз». Императрица явно пребывала в хорошем настроении. «А что это за прекрасная девушка рядом с тобой? Это она кандидат. Не представишь нас? Здравствуйте, Ваше Величество». Лавиния глубоко поклонилась. «Мы с вами знакомы, я Лавиния Петровна Лавинина. Не узнали, что?» Ольга Анатольевна буквально замерла на месте, приоткрыв рот. «Кто? Как? Но ты же, вы же, я ничего не понимаю, что происходит, Виктор. Это и правда твоя бабушка?» «Правда, Ольга Анатольевна, это бабушка, хотя теперь у меня язык не поворачивается так ее называть». Я торжествующе улыбнулся, примерно такого эффекта я и ожидал, так уж получилось, что в этой поездке я отыскал одного человека, который может омолодить кого угодно. «Это невозможно, Лавинин». Императрица буквально подскочила, но тут же тяжело выдохнула, хотя, чему я удивляюсь, это же ты. «Так вот, к чему это я?» Я коварно подмигнул Наденьке, которая стояла за спиной государыни, а она помахала мне ручкой в ответ. «Ольга Анатольевна, сколько вы готовы заплатить за вечную молодость?» Глава 8. «Лавинин, ты сейчас серьезно?» Ольга Анатольевна никак не могла отойти от шока. «Вполне», я кивнул, подтверждая заданный до этого вопрос. «Вы же видите, как преобразилась бабушка. И что это за магия такая?» Императрица явно заинтересовалась подобной возможностью, и как долго будет действовать эффект. «Это магия времени, я решил не скрывать от государыни информацию, а эффект. Ну не знаю, наверное, как и обычный жизненный цикл, вновь пойдет естественное старение организма, а потом его можно будет откатить снова. Виктор, ты же понимаешь, что сейчас описываешь фактически вечную жизнь». Ольга Анатольевна, кажется, позабыла о своей должности и прямо сейчас трясла меня за плечи, да за такое многие будут готовы отдать все, что у них есть. «И где ты взял мага времени?» «Ну это не совсем уж вечная жизнь. Всегда можно умереть от каких-то сторонних факторов», я покачал головой, «но близко. Вечная молодость. Пока у нас нет артефактов или зелий, которые смогут поддерживать данное состояние, только прямое воздействие мага, но думаю, Очень скоро они появятся. Этот маг как раз и является тем, кого я сегодня собираюсь включить в рот. И ты вот так просто делишься со мной подобным секретом? Императрица смотрела мне прямо в глаза, не отводя взгляд ни на секунду. Я, конечно, ценю такое твое доверие, но мне кажется, что ты не понимаешь всю ценность подобного дара. Старость и немощность – это то, чего боится буквально каждый человек, кем бы он ни был, какой бы титул ни носил. И за возможность вернуть молодость они будут готовы пойти практически на все, что угодно. Я это прекрасно осознаю, Ваше Величество, я не видел причин как-то спорить, как вы тогда говорили. Мы с вами главные союзники, не так ли? И почему бы мне не предложить такую возможность своему союзнику, да еще и правительнице страны, которую я считаю родной, в которой живу сейчас и планирую жить дальше, долго и счастливо. На данный момент императрице 45 лет, не очень-то и много, на самом деле, только вот не думаю, что она отказалась бы скинуть лет так 20-25. Родит еще наследников, чтобы не пришлось отдавать престол кому попало, может, выйдет замуж. В конце концов, она тоже женщина, хоть и государыня, и ей наверняка хочется простого счастья. Ты прав, Виктор. Ольга Анатольевна наконец-то пришла в себя и вернула гордую осанку и серьезный вид, который подобает императрице. Естественно, меня интересует твое предложение. Что ты хочешь взамен? Да все, как всегда, Ваше Величество, я коварно улыбнулся, земли, ценные специалисты, ресурсы. Лавинина надо расширять. Всего-то, хотя, это же ты, государыня улыбнулась в ответ. Любой другой на твоем месте попросил бы чуть ли не престол, и был бы в своем праве. На твои условия я согласна, только, думаю, пока стоит повременить и все хорошенько обдумать. Кто знает, как отнесутся правители других стран, когда узнают, что императрица Российской империи вновь стала молодой. Тоже верно, да и в любом случае, маг у меня пока слабенький, его сил на данный момент хватило только на два омоложения. Я немного рассказал государыне о происходившем ранее. А где он, кстати? Я очень хотела бы с ним познакомиться. Ольга Анатольевна начала крутить головой, выискивая новые лица в комнате. Я его пока отправил погулять по городу, думаю, скоро вернется. Не боишься оставлять такой ценный кадр без присмотра? Мало ли, что может произойти? Императрица насторожилась. Не боюсь, он же в Лавинина. Я поспешил успокоить Ольгу Анатольевну. Да и кто вам сказал, что он без присмотра? Ну да, опять забыла, что у тебя всегда все под контролем. Она сделала небольшую паузу. Ладно, веди нас на церемонию. Нужно о многом подумать, потом поговорим более подробно. Я отвел императрицу в зал для проведения ритуала, собираться с мыслями и обдумывать увиденное и услышанное, а сам стал ждать появления остальных гостей. Света пока пошла к девочкам, а Наденька ускакала к подружке. Буквально через несколько минут приглашенные союзники стали потихоньку приходить, и я решил, что пора бы уже телепортировать сюда главного виновника торжества. Димас появился с ложкой в руках и очень удивленным лицом. «Эй, я же не доел!» – обиженно проскандировал маг времени. «Успеешь еще наесться, у нас в гостях люди, которых не принято заставлять ждать. Так что иди вон в тот зал и собирайся с мыслями», – напутствовал я будущего Лавинина. Примерно через полчаса все собрались в алтарном зале, и Димас вышел произносить клятву. Он положил руку на алтарь и начал говорить стандартные слова. Долгое время ничего не происходило, в отличие от Юры, Димас не потерял сознание. Я ощущал, что что-то интересное творится, но не понимал, что именно. Складывалось такое впечатление, что маг времени ведет какую-то борьбу с алтарем, но что-то конкретное понять не представлялось возможным. Пока вдруг Димас не отошел в сторону, открыл глаза и довольно улыбнулся, посмотрев на меня, а дальше все присутствующие громко ахнули, потому что алтарь засиял. Комнату покрыл яркий свет, через который было невозможно что-либо разглядеть, и я невольно зажмурился. Спустя пару минут, перед нами предстало невероятное зрелище. Честно говоря, я даже представить себе не мог, что подобное вообще возможно. Если раньше родовой алтарь выглядел как большой бесформенный кусок камня, что-то вроде горы в миниатюре, то теперь на его месте стоял идеально гладкий семигранный столб высотой около 1,5 метра и шириной около 2. Сейчас он больше походил на какой-то стол идеальной формы, предназначенный для 7 человек. «Что это?» – первой среагировала бабушка. «Что ты сделал, Дима?» «Да как сказать, маг времени немного замялся. Я вернул алтарю первоначальный вид, Именно таким он и должен быть. Мы с ним смогли договориться, он напитал меня энергией, чтобы я сделал то, что сделал. Невероятно, Ольга Анатольевна тоже была в шоке. Первый раз вижу такой алтарь. Вот эти 7 граней обозначают количество живых членов рода. Дима продолжил объяснять. Виктор и остальные лавинины, подойдите каждый к своей стороне, посмотрим, что получится. А ведь и правда, лавинин их на данный момент 7. Я, бабушка, Марта, Влад, Юра, Кнопка и Димас. Это что же получается, что теперь он будет менять форму, если появится кто-то еще? И что это нам дает? Даже интересно. Я кивнул родичам, мы все подошли и положили руки на алтарь. Я почувствовал, как он завибрировал, а через несколько секунд на его поверхности показались четкие линии, образующие треугольники, как будто разрезали торт. Каждый треугольник засветился своим цветом, и над алтарем сформировался большой сгусток энергии, который завис в воздухе на некоторое время, а потом лучи от него ударили в грудь каждому члену рода. Я почувствовал невероятный прилив сил, а после этого луч белого света, исходящий от меня, ударил в потолок. Как позже расскажут люди в городе, виден он был отовсюду и устремился прямо в небеса. Как только все закончилось, мы пришли в себя и переглянулись. Невероятно. Я чувствую, что подняла пару рангов. Первой нарушила молчание Лавиния. Я тоже не знала, что алтари способны на что-то подобное. Марта поддержала бабушку. Потом высказались остальные, и оказалось, что каждый получил усиление дара, а я не успел обратиться к Валере, как слово взяла государыня. Империя приветствует нового виртуоза. Она глубоко поклонилась мне. Все присутствующие ошарашенно посмотрели на императрицу и повторили ее жест, а я смотрел на широко улыбающегося Димаса и не понимал, как такое вообще возможно. Это что же получается? Алтарь не просто раздает дары, но и аккумулирует энергию для членов рода. Но почему тогда об этом до сих пор не было никакой информации? Или раньше так умели все алтари, а потом они сломались, и люди со временем забыли об этом, а новоиспеченный лавинин взял и вернул все в первозданный вид? А весело тут у вас, Димас продолжал невозмутимо улыбаться, мне нравится, спасибо еще раз, Виктор, что вытащил меня и привел в такой интересный мир. Но как, я не мог не спросить его о произошедшем. Алтарь почувствовал мой дар и попросил помощи, Дима рассказывал так просто, как будто не произошло ничего необычного. Вот я и помог, восстановил его изначальный вид, а он за это поделился с нами энергией, которую копил многие века, примерно как-то так. А почему тогда Юра не стал виртуозом? Он же тоже был архимагом. Я не мог не спросить. Да, то, что я теперь достиг ранга, который считается высшим, это прекрасно, но если бы алхимаг добился того же, было бы просто здорово. Наверное, энергии не хватило, Димас пожал плечами. Похоже, ты, Виктор, был уже близок к этому рангу, а вот Юра пока находился далековато, но думаю, теперь и ему недолго до получения ранга виртуоза. Лавинин, ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять? Ольга Анатольевна не выдержала. Да кто вы такие, лавинины? Откуда вы взялись вообще? Вы только что, походя, совершили открытие, которое буквально может перевернуть весь мир. Мама, ты бы успокоилась немного, Света Романова решила одернуть императрицу, не забывай, кто ты. Да к черту все, дочь, здесь все свои, государыня не хотела успокаиваться, вы не понимаете, что сейчас произошло. Она обвела взглядом зал, это великое открытие, которое может изменить мир. Ладно, маг времени, после мага пространства я уже не так сильно удивилась подобному, но вот это преобразование родового алтаря, событие мирового масштаба. Получается, что люди просто-напросто забыли о возможностях алтарей, история неправдива. А вы так спокойно реагируете на это? Я тоже хочу. Дмитрий, ты сможешь преобразовать подобным образом алтарь Романовых? Простите, ваше величество, новоиспеченный лавинин поклонился императрице, но думаю, что нет. Мне нужно находиться в родстве с членами семьи, которая владеет алтарем, иначе он меня просто не подпустит. В родстве, говоришь? Ольга Анатольевна задумалась на несколько секунд. Я тебя поняла, Дмитрий. Света, нам нужно поговорить. Государыня схватила дочку за руку и потащила в другую комнату. Димас удивленно посмотрел на меня, видимо, только он один пока не понял, что ему теперь грозит. А я же был рад такому развитию событий, ведь я уже неоднократно задумывался о том, что Ольга Анатольевна наверняка захочет отдать мне Свету в шны, а у нас с ней как-то не очень ладилось. Нет, она прекрасная девушка, красивая, умная, но характер ее совершенно не подходит для такого человека, как я. А тут вон как оно получается, появился лучший кандидат, и это не может не радовать. Если Димас и Света поженятся, то род Лавининых только приобретет от такого события. Как ни крути, а состоять в родстве с императорской семьей довольно полезно, и я очень рад, что родство это может появиться не благодаря мне. Не всегда же я один должен отдуваться. Я подумывал о том, чтобы попробовать свести их с Юрой, но между принцессой и бывшим беспризорником была слишком большая пропасть. За всеми этими размышлениями я как-то даже не придал большого значения тому, что стал виртуозом, а зря, ведь теперь моя магия значительно усилилась. Черную дыру я пока не могу воспроизвести, похоже, ранг виртуоза на самом деле не высший, как принято думать в этом мире, но остальные навыки стали гораздо мощнее и масштабнее. Во-первых, мой щит теперь может не только поглощать любые атаки, но и автоматически отражать их обратно, а это дорогого стоит. Во-вторых, очень сильно вырос радиус моих массовых заклинаний, ох и не завидую я полякам, когда мы наконец-то соберемся наведаться к ним в гости. А мы обязательно соберемся, я ничего не забываю и прощать их не собираюсь. В-третьих, должны были открыться новые ячейки моего хранилища, заполненные всякими штуками из других миров, а это значит, что вполне могут появиться на свет новые гаджеты и блюда, на которых род Лавининых сможет отлично заработать. Это тоже не может не радовать, ведь людей на моем попечении становится все больше и больше, значит и денег требуется много, чтобы удовлетворить все их хотелки. Пока я размышлял о перспективах, все вокруг успели порадоваться и пообниматься, ко мне спешили мои девочки, и я не стал им отказывать в такой мелочи, как объятия. Алиса и Ксюша, они обе смотрели на меня с таким обожанием, что я даже немного поплыл. И только Джесс не спешила демонстрировать чувства, периодически скромно поглядывая на нас украдкой. Официальная часть вечера подошла к концу, и я пригласил всех на праздничный ужин, который все это время готовили для нас на стадионе. Кроме еды в меню была еще и торжественная программа с песнями и танцами, конкурсами и много чем еще. В Лавинина был объявлен праздник по случаю появления нового члена рода и становления главы виртуозом. Развлекательный комплекс и все заведения общепита работали сегодня бесплатно. Немного расточительно, но мне было все равно, я хотел, чтобы жители города радовались вместе с нами. В итоге, вечер плавно перетек в массовые народные гуляния до самого утра. Люди радовались и восхваляли своего князя и государыню. На улицу вышло практически все население города. Кафешки вытащили столики наружу и обслуживали каждого желающего. Я думал, что тех, кто захочет работать в такой день, будет сложно найти, но за двойной оклад очень многие согласились, так что проблем с персоналом не возникло. Ну а мы вместе с высокопоставленными гостями тоже развлекались, как могли. Союзники очень тепло отнеслись к моему новому статусу, особенно князь Уваров, который уважительно пожал мне руку, как равному. Забавнее всех смотрелся князь Ибрагимов, который, казалось, пребывал в глубоком шоке, в отличие от Раиля, который успел уже пообвыкнуть у нас. Голосовы закатили шикарную шоу-программу, которая понравилась всем присутствующим. Они, кстати, нашли немало талантов среди новых жителей города, и моя музыкальная империя распространялась по стране с невероятной скоростью. Марина Мармеладова снимала многое из происходящего на камеру, готовя репортаж о появлении нового виртуоза. Естественно, я не собирался широко распространяться о Димасе и его силе, поэтому попросил девушку обстряпать все так, чтобы у людей не возникло ненужных вопросов. Думаю, она справится, Марина довольно смышленая. Я рад, что именно такой репортер появился в моей команде. Практически все гости решили остаться ночевать, и где-то часа в три ночи мы наконец-то разошлись по своим апартаментам. А мне предстояла долгожданная близость с моими невестами, которая должна была произойти уже давно, но из-за бешеного ритма жизни и невероятного круговорота событий, постоянно откладывалась. А сегодня Алиса с Ксюшей открыто заявили, что больше ждать не собираются, и на эту ночь я от них не отделаюсь. Да я и не собирался, мне тоже давно этого хотелось, пора бы уже задуматься и о свадьбе. Я же обещал, что как только все более-менее нормализуется, то мы обязательно поженимся. Надо будет хорошенько подумать об этом, но уже завтра, а сегодня я решил просто упасть в нежные руки своих двух невест и плыть по течению. Неделю спустя. Москва, Кремль. «Дядя Джон, привет!» Улыбчивая Наденька подсела к американскому королю, который сидел в одиночестве и дегустировал напитки, ожидая императрицу. «Привет, малышка, как поживаешь?» Джон Стоун очень хорошо относился к юной принцессе, да и вообще любил детей. Так уж вышло, что у него самого была только Джессика, при родах которой умерла его любимая жена. Это случилось давно, он уже смирился, но заново так и не женился, все не было времени. «Хорошо, а ты знаешь уже про дядю Виктора?» Надя, ввиду своей детской непосредственности, предпочитала общаться со всеми исключительно на «ты», независимо от того, кем являлся ее собеседник, и Джон давно уже к этому привык. «Конечно, только не успел пока поздравить лично», король немного задумался. «Скажи, Надя, а как ты относишься к Виктору?» «Дядя Виктор хороший», нисколько не задумываясь ответила принцесса. «Я бы хотела, чтобы у меня был такой братик. Понимаю, мне он тоже симпатичен, как человек», Джон кивнул девочке. «А ты знаешь, зачем твоя мама пригласила меня сегодня?» «Знаю, но не скажу, это сюрприз». Надя не собиралась так легко выдавать тайны матери, «скоро сам все увидишь». «Ну ладно, в таком случае, подождем». Король налил себе очередной бокал виски. Странно, сегодня даже слуг не было, это не сильно смущало мужчину, который, хоть и был королем, но давно привык заботиться о себе сам. Они проболтали так еще около получаса до тех пор, пока огромные двери просторного зала не отворились, и в помещение не вошла молодая девушка ослепительной красоты. Джон стал всматриваться в ее лицо, пытаясь вспомнить, откуда она ему знакома, и кто она вообще такая, как вдруг его осенило. «А Ольга, это ты?» Король вскочил с кресла, не веря своим глазам. «Но как такое возможно?» «Привет, Джон», помолодевшая императрица отвесила Книксон. «Рада, что смогла произвести на тебя такое впечатление». Джону всегда нравилась Ольга Романова, когда-то давно он даже пытался посвататься к ней, но тогда ее сердце уже было занято, и ему отказали. Спустя несколько лет Джон женился на ныне покойной Элизабет, и у них родилась Джессика. Потом погиб русский император, муж Ольги, и король даже задумался, не попробовать ли ему вновь приударить за императрицей, но государственные дела взяли верх, и он оставил эту идею. Однако, теперь перед ним стояла та, в которую он влюбился много лет назад, и смотрела на него с довольной улыбкой. Неужели такое возможно? Она просто взяла и помолодела. Джон не верил своим глазам. Наверное, в первый раз за много лет, он полностью потерял самообладание и откровенно пялился на молодую императрицу, красота которой, казалось, может захватить весь мир. Вот так вот, дорогой Джон, Ольга лукаво подмигнула опешившему королю Америки. «Это и правда я. Меня попросили пригласить тебя, Джессика и Виктор. Как сказал Лавинин, такое представление должно произвести максимальный эффект». «Лавинин». Джон закатил глаза, и почему я не удивлен, что это его рук дело? Он что, еще и магию времени освоил? Не он, а новый член его рода. Императрица тихонько хохотнула. «Дмитрий, жених моей Светы, кстати. Я смотрю, хватку ты не потеряла». Джон нисколько не был удивлен подобным развитием событий. «Знаешь, за кого нужно выдавать дочку?» «Да». «Ой, кто бы говорил», фыркнула Ольга Анатольевна, «сам свою Джесс только в подарочную упаковку не завернул, так что у моей Светочки и не осталось никаких шансов». «Ну мы с тобой одного поля ягоды», король ответил любезностью на любезность, «мыслим примерно одинаково, просто я успел чуть раньше, да и то пока не факт. Виктор, человек непростой, к нему так легко не подобраться. Поверь, уж мне-то прекрасно это известно, Джон». Императрица тяжело вздохнула, «Я с ним практически каждый день общаюсь, а бедный Паша уже устал волосы на голове рвать от его выходок». «Ольга, скажи, а для меня он сможет сделать то же самое?» «Американский король немного взял себя в руки. Теперь я чувствую себя стариком рядом с тобой. Это уж ты сам с ним договаривайся». Императрица поспешила отмахнуться. «Не думаю, что он тебе откажет, но какой будет цена, решать только Лавинину. Я бы на его месте ободрала тебя по полной программе. Но Виктор слишком добрый и благородный, может, получится договориться на щадящих условиях. Моей задачей было лишь продемонстрировать товар лицом, так сказать, это было одним из условий нашей с ним сделки». «Да уж, получилось у тебя прекрасно, Оля». Джон не стал отрицать произведенного эффекта, даже старые чувства пробудились. «Какие чувства? А чем ты?» Государыня стеснительно посмотрела в лицо собеседнику, идеально отыгрывая образ молодой красавицы. «Ольга Анатольевна Романова, Джон опустился на одно колено, выходи за меня замуж. Глава 9. Прошло примерно 2 недели с вступления Димаса в род. Он намолодил императрицу, она все же решилась, женское начало взяло верх над логикой правителя. Так что теперь Ольга Анатольевна выглядит на 20 лет. Уж не знаю, как это все скажется на международных отношениях, пока у меня информации нет. Думаю, ее пока никто из других правителей не видел, кроме Джона, который сделал ей предложение, а после, буквально задолбал меня просьбами омолодить его. Чего он только не предлагал в качестве оплаты, последним его предложением стал Техас. Да, целый регион американского королевства. Зачем мне мог бы понадобиться Техас, я понятия не имею, и брать его в качестве оплаты отказался категорически, но буквально вчера, Димас все же сжалился над Джоном и омолодил его, насчет оплаты решили пока повременить, сойдясь на том, что он мне теперь должен, и должен серьезно. Мне кажется, я мог бы потребовать у него половину королевства, и он бы в итоге согласился. Очень уж Джон загорелся молодостью, не знаю, что его сподвигло к такому, ведь насколько я понял, Стоун всегда был максимально прагматичным человеком, а тут раз и все, похоже, влюбился. Вообще, я не представлял, что может получиться из их союза с Ольгой Анатольевной, ведь такого прецедента еще не было в истории, чтобы правители двух сильнейших стран поженились. Часто выдавали замуж за иностранцев принцесс, но чтобы императрица и король, это что-то новенькое. Ольга Анатольевна не дала свое согласие Джону, но и не отказала. Она женщина умная и, думаю, хочет сначала взвесить все за и против, ведь речь идет не только о личной жизни, но и о судьбе миллионов жителей обеих стран. Света с Димасом вроде как приглянулись друг к другу, и теперь на одного постоянного высокопоставленного гостя в Лавинина стало больше, но я уже давно привык и смирился. Сам ведь хотел, чтобы люди сюда приезжали, не такие, конечно, как принцессы, но что поделать, это показатель статусности города и меня, в качестве князя, как-никак. По нашему первому имперскому постоянно стали показывать различные репортажи из Лавинина, в которых мелькали то Джессика, то Надя или Света, то Темникова или Уваровы, а иногда даже и сама императрица. Народ к нам потянулся еще активнее, благо, Ольга Анатольевна сдержала обещание, и земель у меня стало в несколько раз больше, а еще она передала мне бригаду строймагов на постоянной основе в качестве оплаты за омоложение.